Глава 21. Когда израильтяне собрались в Мицпе, они поклялись не выдавать своих дочерей за людей из племени Вениамина. А теперь израильтяне пришли в Бетель и, сидя пред Господом, громко и горько плакали до самого вечера. Они говорили: «О Господь, Бог Израиля! Зачем же это было нужно? Теперь Израиль не досчитывается одного племени». На следующий день рано утром израильтяне воздвигли там жертвенник и принесли на нем жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Они спрашивали друг у друга: «Есть ли в племенах Израиля люди, которые не пришли, когда мы собирались пред Господом?» А они дали великую клятву, что все, кто не пришел в Мицпу предстать пред Господом, будут преданы смерти. Израильтянам стало жаль своих братьев из племени Вениамина. «Теперь Израиль лишился одного из племен», — говорили они. «И как найти жен для тех из них, кто уцелел? Ведь мы поклялись Господом не выдавать своих дочерей за них». Они спрашивали друг у друга: «Есть ли в племенах Израиля хоть кто-нибудь, кто не пришел в Мицпу предстать пред Господом?» И оказалось, из жителей Явеша Галаадского ни один человек не присоединился к войску, никого из них не было на том собрании. Собрали все войско, из Явеша Галаадского не было никого. Тогда община Израиля послала в этот город 12 000 воинов, велев им: «Идите и перебейте жителей Явеша Галаадского вместе с женщинами и детьми. Вот вам приказ. Предайте заклятию и уничтожьте там всех мужчин и всех женщин, познавших мужчину». Среди жителей Явеша Галаадского нашлось 400 девушек, не познавших мужчину. Их привели в стан израильтян, в Силом, что в Ханаане. Потом община Израиля отправила послов с предложением мира к тем воинам из племени Вениамина, которые укрывались у скалы Риммон. Воины Вениамина вернулись домой и им отдали в жены девушек из Явеша Галаадского. Но девушек не хватило на всех. Народу жаль стало племени Вениамина. Господь лишил израильтян одного из их племен. Старейшины общины задумались: как найти жен для тех из них, кто уцелел? Ведь все женщины из племени Вениамина перебиты. Они сказали: надел спасшихся вениамитян должен остаться за Вениамином. Ни одно из племен Израиля не должно исчезнуть. Но мы не можем дать им в жены наших дочерей, ведь израильтяне поклялись: всякий, кто отдаст дочь в жены человеку из племени Вениамина, будет проклят. И они вспомнили: каждый год в Силоме бывает праздник Господа. Это к северу от Бетеля, на восток от дороги, ведущей из Бетеля в Шихем, и к югу от Ливаны. Они велели людям из племени Вениамина: идите туда и спрячьтесь в виноградниках. Когда увидите, что девушки Силома, вышли водить хороводы, то выбегайте и хватайте их. Пусть каждый из вас возьмет себе одну из них и возвращайтесь в землю Вениамина. А когда их отцы или братья придут к нам с жалобой, мы их попросим: оставьте нам ваших дочерей. Не все из нас смогли добыть себе жену на войне, а вы не могли отдать своих дочерей сами, на вас был бы грех. Так и сделали люди из племени Вениамина. Каждый взял себе в жены одну из похищенных, одну из девушек, водивших хороводы. Затем они вернулись в свой надел, вновь отстроили свои селения и стали жить в них. Израильтяне тоже разошлись по домам. Каждый вернулся к своему племени в свой род. Все разошлись по своим наделам. В ту пору у Израиля не было царя, и каждый делал, что хотел.